Предобучение чата. Более сложный способ донести до ИИ свои желания – провести предварительное обучение модели в рамках диалога, создать конкретный контекст и базовые настройки, которые и будут главными в конкретном диалоге. Применять предобучение можно в случаях, если у GPT нет необходимых знаний, либо с одной подсказки модель не понимает, что вы от нее хотите. Допустим, вам нужно, чтобы чат GPT оценил текст на основе ваших данных. Для этого лучше глубже погрузить модель в задачу. Вы можете рассказать, зачем нужен этот текст и как он должен работать. Привести пример хорошего текста. Дать формулу копирайтинга, по которой вы писали. Описать целевую аудиторию текста и так далее. Примеры и инструкцию можно дать в одной подсказке, но если объяснений много, то их можно разделить, регулярно спрашивая, понял ли ИИ данные. Кроме того, подсказок для предобучения может быть несколько, до тех пор, пока ИИ не поймет задачу. Итак, ваш первый промпт будет иметь примерно следующую схему. Обращение к ИИ, плюс объяснение, что дальше будет теория, предназначенная для такой-то задачи, плюс сама теория и примеры, плюс фраза для краткой обратной связи. Обратная связь с кратким ответом нужна, чтобы ИИ не начал генерировать текст, когда от него это не требуется. Цифры или ответы «да» для ОС будет достаточно. Экономьте токены. Ваша следующая подсказка – это сама инструкция. В нашем примере это информация о составе и задачах текста с просьбой провести оценку. Сделай оценку текста в таблице на основе информации, которая есть выше. Текст. Ваш текст. Пример промпта с конкретными данными. Шаг 1. Дай оценку текста на основе следующих критериев. 1. Достижение цели текста. Цель этого текста – убедить целевую аудиторию купить слона. 2. Соответствие формуле копирайтинга. Текст написан по формуле AIDA. 3. Насколько текст подходит для целевой аудитории. Целевая аудитория – школьники. Дай от себя пример хорошего текста по критериям выше. Если ты понял, ответь «да». Я дам свой текст для оценки. Ответ ИИ. Да, я готов. Шаг 2. Сделай оценку текста в таблице на основе информации, которая есть выше. Текст. Вау, слоны! Дешевые слоны оптом со склада в Москве. Невероятные скидки к началу сезона. Школьникам подарки. Купи сегодня, пока не разобрали. Рассмотрим ответ ИИ. Вот результаты. 1. Достижение цели текста. Цель текста – убедить целевую аудиторию школьников купить слона. Оценка 4 из 5. Текст содержит призывы к действию «Купи сегодня» и некоторые убедительные аргументы, такие как дешевые слоны и невероятные скидки. Однако текст может быть более убедительным и информативным, чтобы эффективнее достичь цели. 2. Соответствие формуле копирайтинга. Формула AIDA. AIDA представляет собой следующие этапы. Привлечение внимания – attention. Вызов интереса – interest. Вызов желания – desire. И призыв к действию – action. Оценка 3 из 5. В тексте присутствует привлечение внимания с помощью слова «wow» и призыв к действию «купи сегодня». Однако текст может быть более информационным и вызывающим интерес, привлекая внимание читателей сильнее. 3. Подходит ли текст для целевой аудитории, школьникам? Текст содержит упоминание о подарках для школьников, что может привлекать их внимание. Оценка 4 из 5. Однако текст может быть более приспособлен к пониманию и интересам школьников, если использовать более простой и объяснительный язык. Вот пример хорошего текста по указанным критериям. Ваших слонов мы подарим счастливым школьникам. У нас действительно есть дешевые слоны, которые вы можете купить оптом прямо сейчас. Мы предлагаем невероятные скидки к началу сезона, чтобы сделать это еще более привлекательным. Вдобавок к этому каждый школьник, приобретающий слона, получит дополнительный подарок. Не упустите шанс, ведь количество слонов ограничено. Этот текст достигает своей цели, учитывает формулу АИДА, а также лучше соответствует целевой аудитории, привлекая внимание с помощью использования подходящих выражений. Конечно, пример от ChatGPT тоже сложно назвать хорошим. Вода, штампы, общие фразы. Но опять же, любые изменения – это лишь вопрос следующих промптов. Высказать невысказанное, помните? Вот.